Полковник Болдырь был строг с подчиненными и редко вдавался в объективные трудности следствия. Процент раскрываемости был его заветной и трепетно оберегаемой константой. Любое покушение на округлое совершенство цифр лишало его душевного равновесия. Мы проверяем цирковых работников, попавших в поле зрения правоохранительных органов, мастеров карате и боевых искусств, пока без результатов. Всю психиатрию перетрясли. Так надо агентуру напрячь. Уже напрягли. Пока ничего. Может, эти следы — случайность или шутка? Черный юмор преступника? Болдырь задохнулся от гнева. Под темной, туго натянутой кожей шевельнулись желваки. Сквозь прокуренные зубы он процедил: «Всем вам натолкаю черного юмора, если опять продудите! Мне вчера замминистра звонил!» Он имел все основания быть недовольным подчиненными. Лентяи они все, жеребцы стоялые, и настоящей работы не нюхали. Болдырь с неприязнью и раздражением всмотрелся в лица подчиненных. Их молодость и пышущее здоровье дразнили его. Вот только один Костобоков, похоже, переживает. «Исхаков, доложите о ваших фальшаках», — сказал полковник. Исхаков вел дело о фальшивом антиквариате, который уже несколько месяцев тормозила таможня международного аэропорта. Вадим едва прислушивался к его докладу, думая о своем. «Ведем негласное наблюдение за Моресьевым. Похоже, весь металл движется через его подпольную мастерскую». Вадим напрягся. Что-то зацепило его внимание в гортанном голосе Исхакова. «Агент Крыс сообщает, что Сабурова связник. Она хорошо знает немецкий и английский и напрямую общается с заказчиками-иностранцами. В апреле приедет заказчик. Возьмем всех скопом прямо в мастерской при передаче металла». «Что еще за крыс? Может быть, крыса?» — буркнул Болдырь. «Никак нет. Крыс — это такой кинжал». «Крис, это малайский нож», — уточнила Фируза Байрамовна, присутствовавшая на совещании как главный эксперт-криминалист. Заседание продолжалось. Полковник искоса посмотрел на Вадима Андреевича и забеспокоился. С его лучшим рыцарем творилось что-то неладное. Красный, взмокший. Одной рукой тот растирал кадык, а другой пытался ослабить узел галстука, не сводя глаз с Исхакова. «Что с вами, Костобоков? Подавились?» — раздраженно спросил Болдырь. «Все в порядке, Иван Иванович», — прохрипел Вадим. «Лика, если она виновна...» Он представил себе подробности задержания, комнату обыска, до отказа набьются оперативники. Ее тело общупают до последних уголков и под стрекот кинокамеры вывернут наизнанку. Этот обыск доводил до истерики и бывалых зэчек-рецидивисток. Короткое следствие, суд, лагерь, где ее в первую же ночь изнасилуют озверевшие коблихи. О, лучше бы ей умереть. Неужели он больше никогда не увидит Гликерию? Совещание закончилось. Вадим, уже вполне совладавший с собой, нагнал в дверях майора Исхакова. «Салманыч, что это за крыса такая у тебя завелась?» — спросил он как можно спокойнее и развязнее. По неписанным законам перехватывать негласных помощников милиции, добровольных агентов-доносителей, было делом последним. Поэтому Салманович немного обиделся. «Слушай, дорогой, сам растил, сам учил, никому не отдам. Лучшей агентурой делиться не собираюсь». «Да нет, Челканушка, ты не так понял. Я хотел спросить, на чем ты его взял? Поучиться у тебя желаю, обрек.